«Ты думаешь, она сможет часовать?» — тихо спросила Елена. Так тихо, что Василиса вообще еле расслышала ее. «Но как же так?» — продолжила Елена громче. «Она ведь всю жизнь прожила на Астале, в мире без магии, где сам воздух вреден для часовщика». «Чепуха!» — устало возразил Нортон-старший. «На Астале действуют законы эферов наравне с физическими. Правда, люди пользуются часами только для измерения времени, поэтому не ведают о часодействии. Астальцы доверяют лишь техническому прогрессу. А это означает, что они не скоро еще полетят к звездам или найдут дорогу в другие миры. И фларцы же выбрали лучшее, предпочли часодейство. Нам осталось всего лишь сохранить наш мир и сделать его лучше». «Но если твоя дочь...» — начала Елена, и Василиса подметила в ее голосе угрожающие нотки. «Если она получит часовую степень, и ты дашь ей имя...» «Я помню о давнем обещании, госпожа Мартинова». В голосе Нортона-старшего громыхнуло знакомое железо. «Я вновь повторяю. Моя дочь не получит от меня часодейного имени». «Но как же тогда ключ? Ведь он нам нужен». «Завтра», — не скрывая раздражения, произнес Нортон-старший. «Завтра все прояснится, Елена». Женщина молча поклонилась и отступила от каменного трона. «Астариус знает об этой вашей дочери», — подал голос Мандигор, особенно выделяя слово «этой». «Как видно, и у него есть верные люди среди нас». Мандигор оглянулся, обводя присутствующих подозрительным взглядом. «Это был Кертис», — внезапно произнесла Елена. Она полуобернулась, и Василиса увидела, как на ее губах заиграла холодная улыбка. Люди в фиолетовых мантиях тут же зашумели, переговариваясь. По залу прокатилось ошеломленное разноголосое эхо, послышались гневные возгласы. «В камень предателя! Смерть ему!» «Его статуя уже украшает подземелье Черновода!» — хрипло выкрикнула Елена и презрительно ухмыльнулась. Подождав, пока волна смятения уляжется, Нортон-старший заговорил вновь. «Не будем уделять этому вопросу столько внимания. Предателя уже нет среди нас. Астариус, он слишком стар, чтобы нам мешать. Я думаю...» Тут Нортон-старший мрачно усмехнулся. «Он скоро отойдет от великих дел. Но вернемся к нашим заботам. Елена, все готово?» Елена кивнула и подняла руки, сложив их лодочкой. Внезапно вокруг нее замерцала легкая полупрозрачная дымка, и она исчезла. Просто растворилась в воздухе. Василиса громко ахнула и в ужасе закрыла рот ладошкой. Кажется, она сходит с ума. Но остальные на исчезновение Елены отреагировали куда спокойнее. В зале царила безмятежная тишина, лишь тихо потрескивало пламя в чашах. Люди чего-то выжидали.